После того царь Дарий написал всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, царство Его несокрушимое, владычествуя бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспешествовал в царстве Дария и царствовании Кира Персидского. Вот эта история, которую мы все любим, знаем, она не только наставляет, она и нас поднимает и ободряет. Сегодня закончится собрание. Каждый из нас пойдет в домы наши. Может, у кого-то на сердце будет переживание. Завтра рабочий день, какое-то неустройство на работе, с работы. Может, с неверующими родственниками, соседями. Может, где-то нас теснят на учебе. Ну, много всяких проблем возникает у детей Божьих. И вот я вот так размышлял над этим текстом Священного Писания. Ну, мы все люди свободные, да? Вот. Здесь Даниил находился в плену. Хотя мы видим по тексту Священного Писания, что он уже находился на определенном посту. И даже царь Дарий хотел его возвысить и поставить над всеми князьями и сатрапами, старшим по управлению царством. Но эти люди, видя, что они как бы на втором положении, решили обвинить Даниила. Ну, ничего не могли найти. Ну, и придумали вот для него такое как бы испытание. Ну, казалось бы, здесь Даниилу по плоти надо было закрыться в своей комнате там и как-то молиться. Мы видим по тексту Священного Писания, что он три раза в день преклонял колени и молился Богу своему словословию, как он делал, он и прежде. То есть Даниил ничего не изменил в своей жизни, хотя ему грозило не только заключение и ров львиный, понимал, что ему смерть грозила, то есть он остался верен Господу. И вот и люди нашли его молящийся, донесли сразу царю, а царь Дарий был к нему расположен, и написано, сильно старался его избавить. Но так как люди эти приступали, он не мог отменить свое приказание. И мы видим, что Даниил был брошен в львиный ров. Здесь, прежде чем его пускали в львиный ров, царь обращается к нему, говорит, Даниил, Бог, которым ты неизменно служишь, Он спасет тебя. И по тех священным писаниям, мы видим, что царь пошел в дом свой, дворец, лег без ужина и даже не велел к нему вносить пищу, и сон бежал от него. Вопрос. Просто сон бежал. Я так понимаю для себя, Господь отнял сон, потому что Даниил – раб Бога живого. Он неизменно служил Господу. И он приступил повеление царское не ради того, как своей гордости. Вот, смотрите, какой я. Он понимал, что надо стоять до последнего. Вот, потому что он служил Богу и хотел ему остаться верным, даже перед смертью. И видим, что царь рано утром встал, написано, подошел ко рву, жалобный голос, и крикнул Даниила. Вот, я вот так размышлял часто, думаю, ну, когда-нибудь видели, что такое было, чтобы царь рано на рассвете вставал и о ком-то заботился. Ну, мы видим и по текстах Священного Писания, и вообще так, вот по многих историях, что, ну, цари, вельможи, да, они где-то нежились в постелях, может, там в 11-12 часов вставали, какие-то свои дела делали, может, кому-то поручали, там, сколько у них было разных министров. А здесь сам он встает и идет ко рву львиному, то есть Господь отнимает сон и не дает ему спокойствия. И он, обращаясь к Даниилу, говорит, Даниилу, раб, Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, царь вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили меня, потому что я оказался перед ним чист, да перед тобой, царь, я не сделал преступления. Написано, я оказался чист. Друзья, вот это слово «я оказался чист» вот не просто, да? Знаете, вот наши действия, поступки не видят люди. И часто мы что-то совершаем, Ну, и никто не видел и не знает, и где-то она в тайниках сердца нашего. Но Господь все видит, наши действия, поступки, мысли. И, как сегодня уже говорилось, как за одного брата, он сокрывал грех, и братья и так поступали, знали, что он в грехе находится, и не могли ничего сделать, пока уже так вот Господь не открыл. Здесь мы по тексту Священного Писания видим, что Даниил оказался чист перед Господом. И мы не знаем, в каких обстоятельствах мы окажемся сегодня, завтра или послезавтра, и как с нами будет поступать. Но хотелось, чтобы мы сохранили чистоту сердец наших, чтобы мы остались чисты перед Господом. Если даже в нашей жизни бывают какие-то переживания, где-то мы оступаемся, мы люди земные, да, нам приходится сталкиваться с разными моментами, там, на работе, в учебе. И бывает, Господь нам посылает какое-то испытание. И хотелось, друзья, чтобы мы это испытание достойно выдержали, потому что Господь скоро придет за Церковь Божией. И хотелось, чтобы мы все церкви вошли в обители Божии. Я когда читаю другие места Священного Писания, помню, там от Матфея, по-моему, написано, когда пришествие Господа Иисуса Христа будет, один, были двое на поле, один берется, другой оставляется. Были двое на постели, один берется, другой оставляется. Я думаю, ну надо же, вот как написано, для кого? Для нас, верующих. Мы все вместе в церковь ходим, участвуем в служении. И вот так я часто смотрю на всех братьев, сестер, на себя со стороны смотрю. Думаю, Господи, неужели кто-то останется на день суда на этой земле? И мне становится страшно. Вот, все вместе участвуют в служении, все вместе славословили Господа, все вместе стараются какой-то труд совершать. Но это так будет. Это Слово нам Божие говорит, чтобы действительно нам не остаться на вот этот день скорби, Господа, хотелось, чтобы, друзья, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были чисты перед нашим Господом. Если у кого-то есть на сердце сегодня помолиться, попросить прощения, если у кого-то есть переживания за свое хождение, за жизнь, мы, вот сегодняшний день прошел вроде незаметно, да, а я сижу, размышляю, вот, незаметно прошел. Всего несколько дней осталось до конца этого года, наступит следующий год. И хотелось, друзья, если что-то у кого-то осталось неисповедано, у кого-то какая-то горечь, какие-то переживания, чтобы могли сегодня у Господа прощения попросить и вот в последние дни уходящего года очистить наши сердца. Пусть Господь нам поможет быть чистым и святым в жизни нашей. Аминь. Помолимся.